Глава 9. Левин позвонил начальнику следственного отдела КГБ Гукасяну. Они были знакомы давно, их пути не раз пересекались по работе. Гукасян оказался на месте. «Гарник, привет! Это Левин. Да-да, тот самый. Ничего, тебя тоже вот-вот выпрут. Придешь к нам. Я уж постараюсь, дам рекомендацию. Ты когда обедаешь? Где? Хорошо, я буду там к часу». В час дня Левин был в столовой облсполкома. Гукасян уже сидел за столиком у окна, как всегда в цивильном. «Садись, Ефим Джан. Что будешь есть?» — спросил Гукасян. «А я сам возьму». Левин пошел к кассе, где висело меню, выбрал, выбил чек и принес на мокром подносе еду. «Как живешь, Ефим Джан?» «Тружусь», — усмехнулся Левин. «Стоящее дело этот кооператив. Во всяком случае, никто не напоминает. Конец квартала, конец полугодия». «У тебя ко мне дело?» «Да». Левин, подробно изложив историю с оберстом Кизы, спросил: «У вас могут быть какие-нибудь концы?» «Тут все концы в воде», — рассмеялся Гукасян. «Зачем ты влез, Ефим? Глухое дело. Ты-то со своим опытом». «Влезли уже не об этом речь. Я тебя не для сочувствия пригласил сюда на банкет. Помочь можешь?» Гукасян задумался. «Твой заказчик говорит, что оберст погиб при странных обстоятельствах. Это может означать все, что угодно. Умер от болезни, бежал и где-то сгинул во время побега. Наконец, был убит своими же или лагерной охраной. Тут вариантов много. Даже если бы тебе были доступны архивы, ты не знаешь, по какому разряду числится дело оберста. А может, он покончил с собой, тоскуя по Фатерлянду?» «Хорошо. Возьмем самую удобную версию. Умер от болезни. Значит, лежал в санчасти. Если жив кто-нибудь из медиков, работавших в ту пору и оставшихся работать в санчасти КГБ или МВД до выхода на пенсию, — подхватил Гукасян, — то можно попытаться найти такого через наше финотделение или через пенсионную группу ОВД. Я попробую.